Прим. Мастер с понятием профессионал своего дела, как обращение к старшему коллеге. Очки жизненных сил израсходованы. Я пойду немного отдохну. Пусть детали, необходимые для следующего шага, будут подготовлены. Хорошо, хорошо. Мастер Фан, я позабочусь обо всем. Убедившись в Фанхэне, Парасун стал более уважительным. Фанхэн махнул рукой и взглянул на игровую подсказку. До воскрешения команды зомби оставалось меньше получаса. Ему нужно было как можно скорее найти место для размещения зомби. Оглядевшись, Фанхэн направился к выходу из диспетчерской. Двое членов ночной совы в серебряных масках протянули руку, чтобы остановить Фанхэна. «Что? Я не могу даже отдохнуть? Очки энергии повлияют на мой показатель успешности строительства». Игроки ночной совы нерешительно посмотрели на Сыкунмаа. Тот же посмотрел на Парасуна. Парасун взволнованно произнес: «Мистер Сыкун, благодаря мастеру Фаншо уровень завершения строительства стабилизатора близок к 90%. 90%? Так быстро?» Сыкунмаа также был шокирован эффективностью Фанхэна. Неожиданно для него, Фанхэн оказал огромную помощь в строительстве. «С такой скоростью мы могли бы опередить график. Молодцы. Парасун, отведи его в гостиную. У вас все еще есть 18 часов. Мастер Фан, пожалуйста, следуй за мной». Наблюдая, как Фанхэн и Парасун уходят, молодой человек в серебряной маске вышел вперед. «Вам нужно, чтобы я последовал за ним? Нет необходимости. Его рекомендовал старый Блэк. Ему можно доверять. Но...» Молодой человек уставился на уходящего Фанхэна. «Он носит маску и не показывает свое настоящее лицо. Не хотите проверить его?» «Нет, стоит. Если он решил скрыть свою личность, снятие маски тебе ничем не поможет». Глава 366. Стыковка. Фанхэн последовал за Парасуном. Они поднялись на лифте с третьего подземного этажа на второй. Весь исследовательский институт находился под контролем ночной совы. Не только игровая карта была заблокирована и не отображалась, но даже радио выживания не могло быть использовано. На втором этаже находится гостиная. «Я отведу тебя туда». «Спасибо. Твое механическое мастерство впечатляет. Связан ли навык с твоим талантом?» «Да. С твоей помощью мы сможем завершить строительство стабилизатора очень скоро. Я надеюсь, обойдется без несчастных случаев», — ответил Фанхэн. Под руководством Парасуна он поднялся на лифте на второй этаж. Пройдя по длинной дорожке, он подошел к двери гостиной. По пути Фанхэн обнаружил, что охранники на втором этаже вели себя спустя рукава. Только вход в лифт охранялся двумя членами организации. Весь проход был пуст. «Это твоя комната? 2239. Вот ключ. Пожалуйста, сохрани ее в порядке». Фанхэн взял ключ. «Кажется, здесь никого нет. На втором этаже временный зал отдыха и гостевые комнаты. Днем здесь мало людей». «Понятно». Фанхэн открыл дверь и остановился на пороге. «Можешь идти и готовиться к следующему этапу строительства. Я вернусь после того, как моя энергия восстановится». «Хорошо, я пойду». Парасун также был обеспокоен конструкцией стабилизатора. Он кивнул Фанхэну и быстро ушел. Закрыв дверь комнаты, Фанхэн вытащил спальный мешок из своего рюкзака и бросил его на землю. Подсказка. На текущую среду влияет особый фактор. Вы не можете использовать автономную функцию. Пожалуйста, покиньте эту область и попробуйте еще раз. Невозможно перейти в автономный режим. Фанхэн не был удивлен этим. Он уже узнал это от старого Блэка. Затем он достал из своего рюкзака чертеж, который старый Блэк не так давно прислал из-за пределов игры, и положил его на стол. Это была схема исследовательского института компании «Метеорит». После того, как ночная сова захватила исследовательский институт, они отремонтировали и частично преобразовали исследовательский институт. Но общая компоновка главного здания не сильно изменилась. Особенно встроенный вентиляционный канал. Фанхэн быстро подтвердил свою позицию по схеме. Судя по карте, за следующим углом должна быть большая кладовая. Кладовая обычно используется для хранения товаров, поэтому там не должно быть никого. В кладовой также есть вентканал. Вот оно. Выйдя из комнаты, Фанхэн направился к двери кладовой и постучал в дверь. Убедившись, что из комнаты не последовало ответа, он достал провод из своего рюкзака. Подсказка. Вы использовали навык взламывания замков. Подсказка. Взлом прошел неуспешно. Подсказка. Вы использовали навык взламывания замков. Подсказка. Взлом успешен. Вы получили +12 очков опыта навыка взламывания замков. Щелк. После нескольких неудачных попыток дверной замок был открыт. Фан Хэн толкнул дверь и быстро вошел. Отлично, никого. В складском помещении было скоплено некоторое поврежденное экспериментальное оборудование и другие разные предметы. Фан Хэн посмотрел на вентиляционный канал наверху. После ожидания более 20 минут вращающиеся алхимические магические массивы постепенно появились под ногами Фан Хэна. Воскрешенные лизуны вышли из алхимических магических массивов, смешанные с зомби-лозами. После того, как все лизуны были воскрешены, Фан Хэн отправил лизунов через вход в вентиляционный канал. Из информации, предоставленной старым Блэком, метеорит первого поколения был спрятан внутри исследовательского института. Схема исследовательского института компании «Метеорит» показала, что пятый, шестой и седьмой подземные этажи изначально были лабораториями. Учитывая, что метеорит первого поколения вызывал сильное излучение, чтобы минимизировать эффект радиации, хранение метеорита первого поколения в самой глубокой части седьмого подземного этажа было оптимальным решением. Размышляя, Фан Хэн отправил лизунов, находящихся в вентиляционном канале, исследовать. Вскоре лизуны прореагировали. После того, как они вошли в часть вентиляционного канала шестого подземного этажа, он был полностью перекрыт. Лизуны почувствовали человеческий звук на выходе из вентиляционного канала на шестом подземном этаже. «Похоже, мне придется подождать», – пробормотал Фан Хэн. Делая вид, что ничего не произошло, Фан Хэн вернулся на третий подземный этаж. 4 часа спустя, на сетчатке глаза Фан Хэна появилась игровая подсказка. «Подсказка. Вы завершили строительство стабилизатора крупномасштабного устройства, разрывающего пространство. Стабилизатор, наконец, завершен. Хорошо поработали». Глаза Сыкун Мао вспыхнули от нескрываемого волнения. «Парасун, давай начнем». «Понял». Строительство было завершено более чем на 10 часов раньше запланированного срока, и Парасун был в приподнятом настроении. Он немедленно позвал нескольких НПС-исследователей в комнате, чтобы подключили стабилизатор к устройству, разрывающему пространство. В то же время он поручил игрокам загружать необработанную голубую кристаллическую руду. Фан Хэн спокойно стоял на месте, глядя на занятых игроков. Сыкун Мао подошел к Фан Хэну. «Фан Шо, существует высокая вероятность того, что стабилизирующее устройство выйдет из строя во время работы. Я хочу, чтобы ты был здесь и обеспечивал нормальную работу прохода телепортации». «Нет проблем», — слегка кивнул Фан Хэн, соглашаясь. «Приятно слышать», — Сыкун Мао сжал кулаки. После столь долгой работы ночная сова наконец сделала первый шаг в своем плане. Он не мог не чувствовать себя взволнованным. Фан Хэн спросил: «Это проход, который пересекает игровой мир, верно? Другой конец идет с вампирского апокалипсиса». «Так я правильно угадал. Ночная сова связана с вампирским апокалипсисом». Фан Хэн хотел задать еще несколько вопросов, когда подошел НПС-исследователь и спросил тихим голосом: «Мистер Сыкун, голубая кристаллическая руда засыпана. Эффективность преобразования энергии крайне низка. Согласно текущим запасам голубой кристаллической руды, проход продержится открытым только около 20 минут. Продолжать открывать, энергии достаточно. Начинайте». Парасун и два других НПС-исследователя сидели перед главной консолью, управляя стабилизатором для выполнения операции стыковки. «Получен сигнал из параллельного мира. Стыковка идет полным ходом. Стыковка завершена. Подтверждаю точку стыковки. Устанавливается проход. Вум». Стабилизатор в центре центра управления неудержимо затрясся. Круги синей энергетической ряби расходились от стабилизатора. «Как обстановка? Есть проблемы? Диапазон колебаний все еще в пределах нормы. Явление колебаний, создаваемое усилителем, заставило игроков немного понервничать». Те перешептывались тихими голосами. Парасун нахмурился и низким голосом выкрикнул: «Не волнуйтесь, это нормальное явление, это рассеивание энергии, вызванное использованием некачественной энергии. БЗЗ, БЗЗ, БЗЗ». Как только его голос стих, пространство в центре комнаты исказилось. Увидев это, Парасун громко отдал указание: «Быстро, увеличьте мощность, отрегулируйте ее по максимуму, поторопитесь». Два помощника-исследователя немедленно настроили мощность на максимум. Пшазе, пшазе. Пространство исказилось до крайности, и посередине появилась черная трещина. В трещине постоянно вспыхивали синие искры. Глава 367. Вторжение. Вжик. Два густых синих энергетических луча вырвались из верхней части стабилизатора, Попав прямо в пространственный разлом, вспыхнул яркий свет, и все игроки невольно опустили головы. Когда они подняли головы, в центре зала появился синий, покрытый рябью проход, похожий на поверхность воды. Рябь слегка задрожала, и женщина-игрок с длинными каштановыми волосами вышла из пространственно-временного прохода. Это была иностранка с утонченными чертами лица и голубыми глазами. На вид ей было чуть за 20. Смотря на нее издалека, Фан Хэн испытал странное ощущение знакомости, исходящее от этой женщины. Эмилия, вышедшая из пространственно-временного прохода, закрыла глаза и вдохнула воздух зомби-апокалипсиса. Маркиза Эмилия, приветствую, великий клан вампиров. Секун Мая, сдерживая внутреннее волнение, слегка поклонился. Другие игроки ночной совы и НПС подражали Секун Мая, поклоняясь Эмилии, чтобы выразить свое уважение. Фан Хэн был единственным, кто стоял в углу. Эмилия, казалось, что-то почувствовав, внезапно протянула руку, жестом приказывая Секун Мая замолчать. Ее голубые глаза сфокусировались на Фан Хэне. Она направилась к Фан Хэну и остановилась перед ним. Все в замешательстве посмотрели на Фан Хэна. Фан Хэн же спокойно посмотрел на Эмилию, с которой чувствовал слабое чувство близости. Какой сюрприз увидеть здесь себе подобных. Себе подобных, удивился Фан Хэн, осознавая суть ее слов. Правильно, вампиры. Это чувство близости проистекало из-за родословной. Секун Мая нахмурился, чувствуя себя крайне озадаченным. Он тоже вампир, но почему он в зомби-апокалипсисе 5-го сервера? Меня зовут Эмилия, из клана Руймур, улыбнулась Эмилия, спрашивая, как мне следует обращаться к вам. Фаншо. Секун Мая выступил вперед. Это Фаншо. С его помощью мы смогли завершить строительство стабилизатора за такое короткое время. Эмилия отвела взгляд от Фан Хэна. Мистер Секун, как и говорят слухи, вы надежный партнер. Все как и было обещано. Можем ли мы начать? Эмилия взглянула на время и продолжила. Строительство прохода проходит быстрее, чем ожидалось. До захода солнца еще 2 часа. Нам все еще нужна помощь мистера Секуна. К вашим услугам. Пока они разговаривали, открытый пространственно-временный проход снова задрожал. «А, что это?» Фан Хэн прищурился и посмотрел на проход. Несколько человек с ящиками вышли из прохода. «Нет, это не люди. Внешне они выглядели почти так же, как люди, но с необычно изогнутым позвоночником, выпавшими на их телах волосами и открытой, пугающе бледной кожей. Кровавые рабы». Эти два слова всплыли в голове Фан Хэна, и в то же время у него возникло неоправданное чувство отвращения. Кровавые рабы – результат неудачи после получения родословной вампиров. Они не умерли, но им также не удалось продвинуться и стать вампирами. Впоследствии они превратились в некую низшую форму жизни. Эволюция потерпела неудачу, их физические качества не улучшились, вместо этого они стали до крайности бояться солнца, и им время от времени нужно было пить кровь, чтобы поддерживать свои жизни. В вампирском апокалипсисе кровавые рабы считались нечистыми дегенератами. Они были самыми низшими существами, даже хуже, чем люди, которых держали в неволе. Они могли выполнять только низкоуровневую работу. Кроме того, низкоуровневые кровавые рабы были рождены, чтобы подчиняться вампирам высокого уровня. Поэтому, хотя ортодоксальные вампиры презирали таких существ, как кровавые рабы, они признавали, что использование их в качестве рабов было наиболее удобным методом. Рабы крови перенесли ящики, наполненные синими квадратными кристаллами, в зал через телепортационный проход в качестве источника энергии для стабилизатора. Затем они забрали оставшуюся в зале голубую кристаллическую руду через проход. Перед этим нам нужно пополнить источник энергии для стабилизатора. Когда наступит ночь, вампиры из клана Руимур официально начнут войну против игроков Федерации 5-го сервера. Эмилия улыбнулась. «Мистер Секун, вы готовы?» «Конечно. Я с нетерпением ждал этого дня уже долгое время». Секун Мая кивнул. «Будьте осторожны со снайперами Федерации. Я останусь здесь, чтобы предотвратить внезапную атаку Федерации по уничтожению прохода телепортации». Конференц-зал Федерации. Высокопоставленные военные из зомби-апокалипсиса 5-го сервера проводили дистанционное совещание, обсуждая события, произошедшие в убежище 2 прошлой ночью, пытаясь выяснить передвижение ночной совы и других антифедеральных организаций. Прежде чем они смогли обсудить причину, дверь конференц-зала распахнулась. Солдат поспешно передал рапорт командующему Объединенным фронтом Федерации 5-го сервера Цань Юаню. Министр Цань, последний экстренный отчет. Увидев содержание отчета, Выражение лица Цань Юаня изменилось. Он кивнул и подал знак солдату объявить содержание. «Да». Солдат повернулся к офицерам и объявил. 5 минут назад на 5-м сервере зомби-апокалипсиса возникла крупная пространственная флуктуация. Интенсивность колебаний в 100-150 раз больше, чем вчера возле второго убежища. Согласно анализу разведданных, на 5-м сервере установлен пространственный разрыв через миры. Почти одновременно в умах всех участников появилась одна и та же мысль. Пространственное вторжение. Пятикраткий сервер подвергся вторжению другого мира. Один из офицеров Федерации спросил, где? Мы подтвердили, что он находится в восточном регионе. Через полчаса мы сможем определить диапазон с погрешностью в 1000 километров, а через 2 часа точные координаты. Из какого это мира? Нам еще не поступало никаких сообщений из других миров. Стоимость вторжения в игровой мир низкого уровня из высокого слишком высока. Разведотдел определил, что это вторжение из того же измерения. Существует высокая вероятность того, что это вампирский апокалипсис. Сердца всех офицеров в восточном регионе упали. Все поняли, что у них большие неприятности. Вампирский апокалипсис и зомби-апокалипсис были одинаково опасны, однако общая сила игроков в вампирском апокалипсисе была сильнее, чем у игроков в зомби-апокалипсисе. Цань Юань торжественно произнес, «Я объявляю, что пятикраткий сервер переходит в чрезвычайное положение. Пусть все без исключения подключаются и готовятся к битве. Соберите всех в течение получаса и атакуйте источник точки телепортации через час. Мы должны выиграть эту битву». Есть. 2 часа пролетели в мгновение ока. Небо постепенно темнело. Вся центральная диспетчерская была заполнена большим количеством вампиров низкого уровня. Настоящие вампиры внешне ничем не отличались от обычных людей. Они могли открыто гулять под солнцем, обладали телосложением и живучестью, превосходящими таковые у обычных людей, а также могли черпать силу из крови и быстро восстанавливаться, поглощая кровь. После продвижения до вампиров среднего уровня, вампиры обладали более высокими способностями к контролю крови. Их самой большой особенностью был значительный рост жизненных сил. К тому же они могли за короткий промежуток времени превратиться в летучих мышей вампиров и летать в течение короткого периода. Глава 368. Кровавые рабы. Я не думаю, что нам нужно больше, Эмилия о чем-то задумалась. Вампиры высокого уровня обладали мощной энергией, и опрометчивый вход в проход мог привести к нарушению или даже обрушению прохода. Для стабилизации пространственно-временного прохода требовалось некоторое время, и только после этого вампиры среднего уровня могли постепенно выходить на поле боя через проход телепортации. Сыкун Мао вышел вперед и сказал, «Эмилия, Федерация завершила позиционирование пространственно-временного прохода и уже подтвердила его местоположение. 20 минут назад большое количество игроков Федерации вошло в дикую местность. Другие антифедеральные силы совместно противостоят вторжению армии Федерации, но они долго не продержатся. Мистер Сыкун, согласно нашему соглашению, безопасность прохода остается на вас и прибывающая поддержка от вампиров присоединится к передовой. Вампиры больше всего подходят для ночного боя. Их боевая мощь будет значительно ослаблена днем. Мы не можем терять время на это. Понял. Я буду защищать проход. Перед уходом Эмилия взглянула на Фанхана. Редко можно встретить игрока с такой чистой родословной, и как получилось, что он находится на сервере зомби-апокалипсиса. Как вы тут оказались, Фаншо? Секрет. Ладно, я ухожу. Пойдете со мной? Извините, я не люблю участвовать в битвах, и мне нужно присматривать за этим. Фан Хэн указал на пространственно-временный проход в центре и покачал головой. Он может выйти из строя. Какая жалость. А я хотела поделиться с вами свежей кровью. Эмилия провела пальцем по губам. Может быть, в другой раз. Когда она отвела взгляд от Фан Хэна, зрачки Эмилии покрылись слоем серебряного света. Внезапно Фан Хэн почувствовал прилив крови. Все вампиры в зале повернулись лицом к Эмилии и опустились на одно колено, показывая свою покорность. После того, как Эмилия покинула зал, вампиры низкого уровня встали и последовали за Эмилией. Уход армии вампиров значительно снизил давление на игроков. В присутствии большого количества вампиров они чувствовали себя их добычей. Проход телепортации все еще был открыт. Бесконечный поток вампиров низкого уровня проникал на пятикраткий сервер зомби-апокалипсиса через пространственно-временный проход. Новоприбывшие вампиры не оставались в зале, выйдя из пространственно-временного прохода. Они все шли следом за Эмилией. Федерация скоро нападет на исследовательский институт. Я возьму несколько человек и организую охрану снаружи. Суцзинь Зинчен, ты временно отвечаешь за исследовательский институт. Если возникнет что-нибудь срочное, свяжешься со мной. Молодой человек выпрямился. Понял. Отряды 3, 4, 5 и 6, за мной. Остальные переходят в состояние готовности к чрезвычайным ситуациям. Есть. Фан Хэн стоял в стороне и наблюдал, как Сыкун Мао покинул главную диспетчерскую с большим количеством людей. Возможность, которую он так долго ждал, наконец-то появилась. Как он и предполагал, после того, как проход телепортации был открыт, Сыкун Мао ослабил бдительность. Сыкун Мао покинет исследовательский институт, чтобы осуществлять следующие шаги своего плана по уничтожению Федерации. Внутри исследовательского института будет пусто. Это лучшее время для поиска метеорита первого поколения. Еще немного. Подожду, пока Сыкун Мао покинет исследовательский институт, и отправлюсь на шестой подземный этаж. Чтобы избежать обнаружения, лучше всего было сначала отключить внутреннее наблюдение за исследовательским институтом, и Фан Хэн обдумывал варианты осуществления. Он сосредоточил свой взгляд на нескольких кровавых рабах в комнате и погрузился в глубокие раздумья. Вампиры могут управлять кровавыми рабами с помощью силы крови. У меня тоже есть вампирская родословная. Могу ли я контролировать кровавых рабов и заставить их сделать что-нибудь? У Фан Хэна было предчувствие, что с вампирской родословной он мог отдавать некоторые приказы кровавым рабам. Кровавые рабы напряглись, что-то почувствовав, они медленно подняли головы и посмотрели на Фан Хэна. Их зрачки излучали мутно-желтый свет. Вперед, Фан Хэн сделал жест ртом, и слой красного света окутал его зрачки. Кровавые рабы, получившие приказ Фан Хэна, медленно направились к устройству, разрывающему пространство, в центре зала. Подсказка. Благодаря вашей вампирской родословной вы отдали приказ кровавым рабам. Подсказка. Текущий уровень вашей вампирской родословной – семикраткое. Вы можете управлять до 20 кровавыми рабами одновременно. Управление кровавыми рабами требует небольшого количества ментальной силы. Подсказка. Кровавые рабы могут выполнять некоторые базовые задачи и операции, но не могут выполнять такие операции, как производство или строительство. Сработало. Фан Хэн быстро проверил журнал. Было много ограничений на контроль над кровавыми рабами. Не говоря уже об ограниченном количестве, кровавые рабы не могли выполнять производственные задачи. Они были не так полезны, как зомби-клоны. «Эй, что ты делаешь?» – прикрикнул Парасун, который проверял исправность стабилизатора. Он был первым, кто заметил странные движения кровавых рабов. Более 10 кровавых рабов, не обращая внимания на слова Парасуна, продолжили идти к стабилизатору в центре. «Что за черт?» – в панике Парасун, с из ниоткуда появившейся смелостью, бросился вперед и схватил кровавого раба. «Я сказал остановиться, не подходи туда». Кровавый раб, которого схватили, остановился на месте, но оставшиеся кровавые рабы продолжали медленно идти. «Поторопитесь, остановите их». Парасун сходил с ума. Он не мог понять, почему эти низкоуровневые кровавые рабы так заинтересовались стабилизатором. Суцзинь Зинчен немедленно приказал игрокам помочь. «Помогите ему, остановите этих вампиров». Игроки ночной совы вышли вперед, преграждая путь и мешая кровавым рабам подобраться к стабилизатору. Воспользовавшись хаосом, Фан Хэн подошел к главной консоли управления в поисках информации о исследовательском институте. Вскоре он обнаружил внутреннюю структуру исследовательского института. Странно, тут показано строение с первого по шестой подземные этажи, но только на шестом есть автоматическая сигнализация, обнаруживающая живых существ и подающая сигнал тревоги. Фан Хэн попробовал отключить ее, но обнаружил, что сигнализацию невозможно отключить удаленно. После проверки оказалось, что шестой подземный этаж имел отдельную систему управления, которая полностью отвечала за шестой подземный этаж. Фан Хэн вызвал систему внутреннего наблюдения за исследовательским институтом и переключился на шестой подземный этаж. На системе наблюдения отобразился только коридор за пределами лаборатории на шестом подземном этаже. Он пересчитал охранников, отображающихся на мониторе. Было 8 игроков ночной совы, которые охраняли внутреннюю часть коридора. Охрана такая строгая, похоже, мне придется найти другой способ попасть на шестой этаж, тихо пробормотал Фан Хэн. Вскоре у него созрел план. Он осторожно нажал несколько кнопок на главной консоли, вручную отключая камеру наблюдения и функцию видеозаписи в исследовательском институте. Проделав все это, Фан Хэн снова открыл игровой журнал. В это время лизуны сидели в вентиляционном канале. Положусь на них, под контролем Фан Хэна двое лизунов быстро добрались до шестого подземного этажа исследовательского института через систему вентиляционных каналов. С другой стороны, парасунные игроки ночной совы потратили много усилий, чтобы остановить кровавых рабов, вышедших из-под контроля. Да что с ними такое? Откуда мне знать? Парасун был сбит с толку. Он вытер пот со лба и нервно взглянул на большой экран. Его взгляд сосредоточился на различных значениях стабилизатора, опасаясь, что что-то внезапно пойдет не так со стабилизатором. К его счастью, все значения были в норме. Глава 369. Тревога. «Как проход?» – спросил нервничая Су Цзиньчен, подойдя к Парасуну. «Вполне». Парасун только перевел дыхание и собирался что-то сказать, когда в следующую секунду во всем убежище прозвучал сигнал тревоги. «Внимание! Внимание! Обнаружена неизвестная форма жизни! Внимание! Внимание!» И без того напряженные нервы Су Цзиньчена снова натянулись. Он громко спросил: «В чем дело?» «Это тревога из шестого подземного этажа. Обнаружено несанкционированное проникновение». Научный сотрудник опустил голову, манипулируя главной системой управления, обливаясь потом. «Несанкционированное? Что это?» «Пока непонятно, как раз проверяю». «Это лизуны», Фан Хэн прервал разговор между ними и, плавно управляя панелью управления, спроецировал изображение с камеры наблюдения за шестым подземным этажом на общий экран. Бац-бац, бух. На экране вентиляционная решетка была выбита и два лизуна выползли из вентиляционного канала, быстро ползя по стене. В коридоре двое охранников заметили это и, немедленно вытащив свои пистолеты, начали стрелять. Бах, бах, бах, бах. Коридор был узким, и в лизунов сразу же попало несколько пуль. Однако пули не остановили их. Они продолжали двигаться по потолку и стенам с высокой скоростью, когда пролетели над двумя игроками. Это плохо. Они направляются к центральной лаборатории. Фан Хэн снова переключил камеру, остановившись за пределами лаборатории на шестом подземном этаже. Четверо игроков ночной совы уже были готовы к битве. Они крепко сжимали в руках свои автоматические винтовки, держа на прицеле угол коридора. Шух, шух, две красные тени промелькнули за углом. Бах-бах-бах, бах-бах, бах-бах. Четверо игроков нажали на курок почти одновременно. Лизуны быстро приближались к игрокам, меняя расположение вдоль стены. Они близко. На пол упала светошумовая граната. Бах, вспыхнул устойчивый свет. Пум, звуковая волна сверхвысокой частоты, испускаемая светошумовой гранатой, здорово сдерживала лизунов. Под воздействием звуковой волны лизуны потеряли чувство направления и упали. Бах-бах-бах-бах. После этого пули посыпались на двух лизунов. Су Цзиньчен напряженно следил за экраном. Лизуны на экране выглядели очень знакомо. Он подумал о группе лизунов, которых видел прошлой ночью возле убежища Федерации. Су Цзиньчен заметил неотчетливый красный огонек, показывающийся под кожей лизунов. А нет, Су Цзиньчен внезапно закричал. «Бегите!» Бум! Он опоздал. Тела двух лизунов взорвались в коридоре. Красная кровь брызнула во все стороны. Четверо игроков были довольно далеко, но двоим из них не повезло, кровь попала на их серебряные маски. Почти мгновенно тонкий слой серебряной маски растворился в крови и кровь попала на кожу. «А-а!» Два игрока немедленно закричали от боли и, подсознательно потянувшись к маскам, дотронулись до своих лиц. Кровь растворила большую их часть. Когда они прикоснулись к ним, они мгновенно превратились в кровавое месиво. «Ядрить, не двигайтесь, не прикасайтесь к ране». Двое других игроков также были ошеломлены ужасающей сценой. Они немедленно достали спрей для оказания первой помощи, схватили сопротивляющихся жертв и распылили на раны. Пострадавшая от взрыва большая часть коридора также корродировалась из-за крови лизунов. Игроки, стоявшие перед огромным экраном, выглядели серьезными. Лизуны со способностью к самоуничтожению – это та же группа, которую мы видели прошлой ночью. В отсутствии Сыкунмая, Су Цзиньчен знал, что он не может контролировать ситуацию перед ним. С огромным усилием сохраняя спокойствие, он посмотрел на Парасуна и спросил: «Они из Федерации?» «Я так не думаю. Федерация не так быстро». «Нет, и разве они не разбираются с вампирами снаружи?» «Невозможно, чтобы они уже ворвались в убежище». «Тогда откуда они взялись?» «Откуда мне знать?» «А что Сыкунмая?» «Я уже связался с ним, но из-за сигнала я еще не получил ответа». «Тогда что нам делать?» Парасун очень нервничал. Он был одновременно потрясен и напуган. К счастью, двое лизунов не подошли к центральному стабилизатору. В противном случае, как только они самоуничтожатся, весь стабилизатор будет парализован, а пространственно-временный проход закроется. Фан Хэн поджал губы и переключил проекцию большого экрана на выход из вентиляционного канала. «Вы оба, сейчас не время спорить. Я не думаю, что мы должны сидеть и ждать смерти». Исходя из текущей ситуации, лизуны проникли в убежище через вентиляционный канал. Фан Хэн вовремя поддержал их. «В лаборатории на шестом этаже нет камер наблюдения. Должны ли мы пойти туда и проверить? Было бы лучше также закрыть выход из вентиляционного канала. И те раненые». После напоминания Фан Хэна Су Цзинь Чен и Парасун посмотрели друг на друга. «Все верно. Шестой этаж – это секретная лаборатория, которую специально оборудовал Сыкун Маа. Она тоже часть плана. Ошибок быть не должно». Су Цзинь Чен собрал своих людей и оставил часть игроков ночной совы охранять пространственно-временный проход. Ведя группу игроков, он бросился на шестой подземный этаж, чтобы оказать поддержку. В коридоре, открывающемся на шестом подземном этаже, несколько игроков ночной совы охраняли выход из вентиляционного канала, который был сломан. Они направили оружие на выход из вентиляционного канала, опасаясь лизунов, которые могли выпрыгнуть в любой момент. «Вы все проверили?» «Я грубо проверил, но вентиляционный канал очень глубокий. Неизвестно, откуда проникли лизуны». Игрок ночной совы все еще был напуган. Он вытянул шею и осторожно объяснил. «Мы не можем забраться в вентиляционный канал для тщательного осмотра». Фан Хэн, последовавший за Су Цзиньчином и другими игроками, посмотрел на выход из вентиляционного канала наверху. Внутри было темно. Пространство внутри вентиляционного канала было узким. Обычному человеку было бы трудно развернуться, а если бы он встретил лизуна, исход был один. Су Цзиньчен тоже понял проблему и нахмурился. «Сначала как-нибудь запечатайте его, и другие выходы тоже есть». Фан Хэн скривил губы и спросил, «А что в лаборатории? Разве внутри нет вентиляционного канала? Мы не знаем, какой там уровень безопасности». Сердце Су Цзиньчена снова сжалось, когда он услышал это. «Вперед, отведите меня туда». Су Цзиньчен подвел всех к двери лаборатории и прошел идентификацию личности, прежде чем открыть металлическую дверь. Все в лаборатории было в целости и сохранности. Более 10 исследователей одновременно посмотрели на людей за дверью. При виде сцены в лаборатории зрачки Фан Хэна внезапно сузились. Это культивационные капсулы. Более половины всей лаборатории было занято большими культивационными капсулами. Многие исследователи проводили расчеты данных вокруг культивационных капсул. По приблизительному осмотру, Фан Хэн насчитал по меньшей мере 40 капсул. Что еще более важно, эти культивационные капсулы были ему очень знакомы. Глава 370. Культивационные капсулы. Это же не. Сердце Фан Хэна бешено заколотилось. На шестом этаже произошел несчастный случай. Нам нужно все проверить. Это быстро. Су Цзиньчен махнул рукой. Игроки ночной совы позади него ворвались в комнату и начали проверять каждый уголок комнаты. Фан Хэн осторожно подошел к передней части культивационной капсулы и внимательно всмотрелся. Внутри культивационной капсулы в специальном растворе плавал тиран. Фан Хэн пришел в восторг. Разве это не устройство для эволюции тиранов, которое я нашел в компании «Метеорит» в Пайн-Сити? Тогда я использовал такое же устройство, чтобы превратить обычного зомби-клона в тирана. Ночная сова достигла такого шага, что теперь без ограничений может создавать управляемых тиранов. Фан Хэн был встревожен. Он протянул руку и мягко коснулся капсулы. На его сетчатке появилась серия игровых подсказок. Предмет. Культивационная капсула тирана Т-103, серийное производство. Это точно она. Фан Хэн задумался. Он становился все более и более взволнованным. Фан Хэн еще раз оглядел всю лабораторию. Всего 42 устройства для эволюции тиранов. Исходя из 30% вероятности успеха, по крайней мере 10 тиранов могли бы успешно завершить эволюцию. Если захотеть, то можно придумать способ забрать механическую культивационную капсулу и термоядерную культуральную жидкость для исследований. С устройством эволюции определенно можно будет значительно увеличить скорость экспериментов с тиранами. Фан Шо, о чем думаешь? О том, что это удивительно? Да. Увидев Фан Хэна, стоящего перед капсулами культивирования тиранов, Парасун также подошел и встал рядом с ним. Это капсула культивирования тиранов? Парасун, испытывая немалую гордость, кивнул. Да, это секрет нашего исследовательского института. Не распространяйся об этом. Но почему их так много? Вы уже можете массово производить их самостоятельно, мы всего лишь немного починили. Мистер Секун был тем, кто собрал их. Парасун положил руку на культивационную капсулу и объяснил. На протяжении многих лет мистер Секун пытался использовать свой особый талант, чтобы контролировать тиранов. Талант, его талант управлять зомби. Фан Хэн был очень удивлен, узнав, что есть кто-то с таким же талантом, как у него. Он подумал о группе зомби, которые напали на убежище Федерации прошлой ночью. Эта группа зомби была под контролем Секунмаа. Не сказать, что это контроль. Особый талант мистера Секуна может временно направить ненависть зомби и заставить их напасть на кого-то, к примеру, на Федерацию. По совпадению, тираны являются продуктами проекта компании «Метеорит» по созданию биологического оружия. Компания пыталась контролировать тиранов с помощью интеллекта. Мы провели много экспериментов, чтобы изменить тиранов. И только сочетание тирана и таланта мистера Секунмаа показало значительную эффективность. В настоящее время мистер Секун уже может контролировать тиранов в течение короткого периода времени и отдавать им более сложные боевые приказы. К сожалению, из-за влияния ментальной силы, после кратковременного контроля над тиранами, они все равно войдут в состояние буйства и могут рассматриваться только как полуфабрикат. Так что, это всего лишь полуфабрикаты для одноразовых экспериментов. Нам потребовалось 8 лет, чтобы собрать эту партию тиранов. Впечатляет, несмотря на похвалу, Фан Хэн не был особенно поражен. Способности Секунмаа были намного слабее его собственных, поэтому он почувствовал облегчение. Фан Хэн перевел взгляд на большую комнату за лабораторией, которая была отделена стеклянной дверью. В комнате никого не было, и было 5 гигантских пустых гробов. А как насчет этих, что в гробах? Парасун проследил за взглядом Фан Хэна к передней части стекла. Внутри великаны. Великаны, мутировавшие зомби 5-го уровня. Фан Хэн снова удивился. Он испытал настоящий восторг, думая, что исследовательский институт был, по сути, сокровищницей. Накануне вечером ему не удалось раздобыть образцы великана, поэтому он почувствовал себя обманутым. Теперь нет необходимости брать образцы. Нужно просто забрать целого замороженного великана. Но как это устроить? На мгновение Фан Хэн расстроился. Он хотел переместить весь исследовательский институт. Парасун не видел радости Фан Хэна, скрытой под маской. Видя, что тот ничего не говорит, он подумал, что Фан Хэн шокирован 5 великанами. Хотя Фан Хэн хорош в техническом обслуживании механизмов, он все еще любитель в исследованиях зомби. Лаборатория на 6-м подземном этаже была результатом напряженной работы Парасуна на протяжении многих лет. Он не мог не красоваться перед Фан Хэном. Ну, по правде говоря, мы потратили много усилий, собирая этих великанов на протяжении многих лет, особенно усыпляя их. Это очень хлопотный процесс. Фан Хэн что-то уловил из его слов. Подожди, зомби 5-го уровня очень могущественны. Как ночной сове удалось усыпить зомби 5-го уровня? Фан Хэн сразу спросил. Как вы это сделали? Вначале, слова Парасуна уже готовы были слететь с его губ, но он внезапно остановился. Не обращайте внимания на то, что я сказал, мистер Фан Шо. Мне жаль, я не могу об этом говорить. Все в порядке. Я понимаю, Фан Хэн махнул рукой, чувствуя себя немного разочарованным. Притворяясь, что у него нет скрытых мотивов, он сказал, это я переступаю свои границы. Парасун произнес, первоначально здесь было 8 великанов. Троих мы потеряли в предыдущей операции, и теперь осталось только 5. В настоящее время они заморожены. Мистер Секун сказал, что если тираны в одиночку не смогут противостоять Федерации, мы разморозим великанов. Затем мистер Секун воспользуется своей особой способностью, чтобы остановить Федерацию. Я не ожидал, что мистер Секун сможет управлять мутировавшими зомби 5-го уровня. Наверное, он обладает талантом S-уровня, верно? Да. Пока они разговаривали, игроки ночной совы уже тщательно обыскали внутреннюю часть лаборатории. Нет никаких признаков вторжения, и мы не нашли никаких вентиляционных каналов, которые выходили бы наружу. Хорошо, Су Цзиньчен наконец вздохнул с облегчением. Он обернулся и посмотрел на Парасуна и Фан Хэна. Я связался с мистером Секуном. Он хочет, чтобы мы немедленно вернулись к проходу телепортации. Я сам разберусь с лизунами внутри вентиляционного канала. Подожди минутку, А как насчет той двери? Вы уверены, что не хотите ее проверить? Фан Хэн указал на металлическую дверь в задней части лаборатории и направился к ней. Он давно обратил внимание на эту металлическую дверь. «Не надо!» Парасун поспешно остановил Фан Хэна. «Не открывай эту дверь!» «Почему?» «Не спрашивай!» «Внутри ничего нет!» «Давайте быстро вернемся назад!» «С тех пор, как мистер Сыкун ушел, я ощущаю беспокойство!» «Я продолжаю чувствовать, что что-то произойдет!» «Ладно!» Фан Хэн пожал плечами, больше не настаивая. Он покинул лабораторию вместе с остальными. Перед уходом Фан Хэн бросил последний взгляд на тяжелую металлическую дверь. Поверхность металлической двери казалась матовой, намекая на то, что она была сделана из специального сплава, который использовался, будто бы, для предотвращения распространения радиации. Глава 371. Невыгодное положение. Жажо, глава Ся уехал из города по делам. Он вернется только через 2 дня. Дядя Сунь, это подарок, который я привезла вам из поездки в столицу на прошлой неделе. Это для тети Чжан, дяди Ли и тети Чинь. Ся Жажо обеими руками вручила несколько пакетов с красиво завернутыми подарками. Жажо, ты слишком добра. Я попрошу тетю Чжан приготовить для тебя что-нибудь вкусненькое сегодня вечером. Спасибо, дядя Сунь. Я хочу курицу на пару. Хорошо, давай я отведу тебя в комнату для гостей. Дворецкому Суню очень нравилась Ся Жажо. Он отвел ее в комнату для гостей, чтобы та отдохнула от дороги. А, дядя Сунь, я не останусь в третьей комнате, как всегда. Комната на восточной стороне занята. Мужчинам и женщинам не подобает жить по соседству, так что я устрою тебя в комнату на западной стороне. Да, есть кто-то еще? Да, это гость главы семьи, а также друг молодого хозяина Мо Цзявэя. Друг Мо Цзявэя? Ся Жажо была немного удивлена. Она и Мо Цзявэй играли вместе с самого детства, но хоть он и любил играть, почти никогда не приводил своих друзей домой. Но зачем его друг живет здесь? Глаза Ся Жажо загорелись, и она спросила. Он здесь, чтобы заимствовать книги, как и я. Да, мистер Фан пробыл здесь некоторое время. Ох, он тоже изучает оккультизм? Могу ли я попросить у него совета? Ну, я думаю, лучше этого не делать. Дворецкий Сунь на мгновение задумался и тихо вздохнул, чувствуя неописуемую усталость. Лучше не спрашивать у него совета, чтобы не научиться тому, чему не следует. Мы здесь, Жажо. Это комната 8. Приведя Ся Жажо в комнату, дворецкий Сунь неосознанно нахмурился. В комнате было огромное окно от пола до потолка в сторону сада. Изначально через окно можно было видеть небольшой мост и текущую воду в саду. Но теперь они смотрели на груду битого камня рядом с мостиком. Это был неудачный сюрприз. Это... Ся Жажо на мгновение опешила и от удивления прикрыла рукой рот. Дворецкий Сунь почувствовал еще большую головную боль. «Жажо, прости, что тебе пришлось это увидеть. Эти камни временно сложил там гость из второй комнаты, заявив, что они имеют высокую ценность. Я уже сказал ему, что скоро пришлю кого-нибудь убрать эти битые камни. Дворецкий Сунь, ты серьезно?» Взгляд Ся Жажо задержался на этих так называемых битых камнях. «Это не битые камни. Это не обработанная голубая кристаллическая руда. А, правда?» Ся Жажо произнесла с ноткой волнения в голосе. «Необработанная голубая кристаллическая руда содержит природную энергию. Они используются в оккультизме и очень редки. Хотя они не содержат много природной энергии, но зато имеют большую исследовательскую ценность». Дворецкий Сунь был в растерянности. Он увидел, что маленькое личико Ся Жажо покраснело. «О, я забыла, дядя Сунь не разбирается в оккультизме. Я подойду поближе и посмотрю». Ся Жажо еще не видела необработанную голубую кристаллическую руду своими глазами, поэтому она побежала прямо в сад за домом. Дворецкий Сунь был сбит с толку. Он не понимал современных молодых людей. Он подумал, ни за что, это действительно какие-то драгоценные камни. Было 22:30 вечера. На 5-м сервере разразилась большая война. Вторжение вампиров. В командной комнате 5-го сервера зомби-апокалипсиса игроки Федерации были в ужасном состоянии. Цань Юаню одно за другим поступали срочные доклады. Докладываю. Убежище 1 подверглось нападению большого количества вампиров. Докладываю. Убежище 2, 5, 6, 7 и 8 атакованы вампирами. Докладываю. Убежище 1 отправил запрос о помощи. Они смогут продержаться еще максимум 20 минут. В игре продолжали поступать сообщения о нападениях на различные убежища. Одна плохая новость за другой накаляли атмосферу в зале до точки замерзания. Лицо Цань Юаня было мрачным и устрашающим. Запрос о помощи? Куда обратиться за помощью? К кому? В этой войне с вторжением можно полагаться только на себя. Однако, будучи главнокомандующим, Цань Юань не мог произнести подобных слов, подрывающих моральный дух. «Скажите людям из убежища один отступать. Подкрепление из западного, северного и южного регионов уже в пути. Пусть выстоят против этой волны и ждут контратаки завтра утром». Они полагались на 3 других региона для пополнения своих сил, но и подкрепления от вампиров также постоянно пребывали на поле боя. Однако Цань Юань очень хорошо знал, что битва на родной земле гарантирует победу Федерации. Федерация никак не могла позволить себе проиграть, потому что, если они потерпят неудачу, весь сервер попадет в руки сил, выступающих против Федерации. Цань Юань думал, что их единственный шанс – разобраться с пространственно-временным проходом. До тех пор, пока они могут уничтожить проход, резервные войска вампиров не смогут выйти на поле боя. Цань Юань уже составил план. Все элитные команды Федерации 5-го сервера будут отправлены на уничтожение пространственно-временного прохода. Его уничтожение было ключом к победе. Тем временем в главной диспетчерской исследовательского института все еще работал пространственно-временный переход. Бесконечный поток вампиров низкого уровня, что проник на 5-краткое сервер через телепортационный проход и направился на линию фронта. Фан Хэн стоял перед командным пунктом, казалось бы, наблюдая за ситуацией снаружи, но на самом деле он использовал игровой журнал для управления командой зомби. Вентиляционный канал внутри исследовательского института был соединен с канализацией, а канализация с внешней средой. Несмотря на то, что ночная сова установила защиту и заранее запечатала несколько связующих точек, это не усложнило работу для Фанхана. Ему потребовалось некоторое время на то, чтобы заставить зомби-клонов снова распечатать путь. Снаружи ночная сова и Федерация сражались за свои жизни. У них не было времени возиться с маленькой командой зомби, которая шаталась у канализации под ночным небом. С тех пор, как Фан Хэн несколько часов назад увидел капсулы культивации тиранов, он стал жадным. Всего было 42 капсулы. Принимая это во внимание, у него было недостаточно зомби-лоз. С утра и до сегодняшнего дня зомби-лозам потребовалось более 10 часов, чтобы добраться до канализации. Затем Фан Хэн приказал им войти в вентиляционный канал через канализацию, подняться на 2-й этаж за инструментами, а затем спуститься на 6-й подземный этаж. Фан Хэн управлял командой зомби на расстоянии, когда внезапно что-то почувствовал. Он обернулся и посмотрел в сторону пространственно-временного прохода, прищурив глаза. Он мог чувствовать, что приближающиеся вампиры были сильнее, чем прошлые вампиры низкого уровня. «Вампиры среднего уровня», — пробормотал Фан Хэн. После некоторого времени пространственно-временный проход начал стабилизироваться. Вампиры среднего уровня также начали проходить через него. Фан Хэн отвел взгляд и опустил голову, наблюдая за ситуацией снаружи через мониторы с наблюдением. За пределами убежища ночная сова уже сражалась с элитой Федерации. Оружие и экипировка Федерации были более совершенными, а телосложение игроков – лучше. Однако сторона Сыкунмая уже давно была готова к битве. У них было географическое преимущество в сочетании с тем, что за ними находился исследовательский институт. Кроме того, была ночь, что усугубляло и без того невыгодное положение Федерации. Битва вступила в кульминационный момент. Однако Фан Хэн был хорошо осведомлен о ситуации. Федерация не представляла никакой реальной угрозы исследовательскому институту, а Сыкунмая даже не раскрыл свои карты. По крайней мере, Федерация оказала определенное давление на Сыкунмая, вынудив его отвлечься от работы в исследовательском институте. Пришло время сделать ход. Глава 372. Секретный план. Фан Хэн открыл игровой журнал. Команда зомби-лоза успешно вошла в вентиляционный канал и направлялась к складскому помещению на 2-м этаже. Фан Хэн взглянул на немного встревоженного Су Цзиньчина. Тот беспокоился о лизунах в вентиляционном канале и едва мог сохранять самообладание. Увидев это, Фан Хэн немедленно приказал команде зомби, выжидающей в вентиляционном канале, собраться в центре управления на 3-м подземном этаже. Внимание! Внимание! Обнаружена неизвестная форма жизни. Вскоре в главном диспетчерском пункте прозвучал еще один оглушительный сигнал тревоги. Сердце Су Цзиньчина тут же подскочило к горлу, и со свистом он вскочил со своего места. Что на этот раз? Лизуны. Обнаружено большое количество лизунов. Исследователь запаниковал, покрывшись холодным потом. На мониторах наблюдения куча лизунов выползала из сломанного вентиляционного канала. Ранее только два лизуна смогли причинить им столько неприятностей, но на этот раз их было больше дюжины. Дерьмо. Они приближаются к нам. Команда собраться. Все. Отдал приказ Су Цзиньчен. То, что должно было произойти, произошло. Подумал Су Цзиньчен. Прошло 3 часа с последнего инцидента. Он все еще пытался убедить себя, что произошедшее было случайностью, и списать все на несчастный случай. Кто знал, что как только он расслабится, появится еще больше лизунов. Остановите их, не дайте им разрушить проход телепортации. Фан Хэн повернулся и посмотрел на Су Цзиньчина, спокойно напомнив ему: «Думаю, лучше не позволять лизунам вторгаться в главную диспетчерскую. Вы и сами видели, что после самоуничтожения они разбрызгивают сильно разъедающую кровь по большой площади. Незначительная капля и коррозия повредит стабилизатор, что повлияет на нормальную работу прохода. Проклятие! Парасун, за мной!» Су Цзиньчен четко осознал, насколько опасной была проблема. Он быстро собрал людей и, лично отведя их ко входу, занял позицию. Парасун был до смерти напуган, но все равно последовал за командой. Мгновение спустя в главной диспетчерской осталось всего 5 игроков ночной совы и 3 выживших НПС-исследователя. Исследователи были заняты перед платформой управления, в то время как 5 игроков ночной совы охраняли вход в диспетчерскую с внутренней стороны. Однако их мысли были в основном сосредоточены на большом экране в диспетчерской. На большом экране демонстрировались записи камер наблюдения за различными коридорами на 3-м подземном этаже. Наблюдается колебание энергии стабилизатора. Ребята, проверьте работу стабилизатора. Фан Хэн нашел предлог, чтобы отослать 3 выживших НПС-исследователей. Да. Затем он подошел к главной платформе управления. Прочистив горло, Фан Хэн нажал кнопку громкоговорителя 6-го подземного этажа. Внимание! Обнаружены лизуны. Внимание! Обнаружено большое количество лизунов, приближающихся к 6-му подземному этажу. Ожидаемое прибытие через 5 минут. Защитите и помогите эвакуировать исследователей в зал для исследовательского персонала на 5-м подземном этаже. Вентиляционный канал на 5-м подземном этаже был очищен и укреплен. До получения новых приказов защищайте исследовательский персонал и охраняйте проход на 5-й подземный этаж. Фан Хэн продолжил. Повторяю, внимание, обнаружены лизуны. На 6-м подземном этаже 4 игроков ночной совы, стоявшие на страже, услышали предупреждение из громкоговорителя и сразу почувствовали, как по позвоночнику пробежал холодок. Начнем с того, что у них было мало людей. Не так давно 2 из них были ранены, а затем еще 4 были переведены. Сейчас только они, последние 4 игрока, охраняли коридор на 6-м подземном этаже. Они были одни, но им предстояло сразиться с большим количеством лизунов. Как они могли выжить? Жертвовать ради своих идеалов – это одно, но бросать свои жизни ни за что – совсем другое. Услышав звуки, доносящиеся с потолка, они подсознательно посмотрели на него. Что-то карабкалось по вентиляционному каналу под потолком. Поторопимся. Отведем исследовательский персонал на 5-й этаж. Вперед. Уходим. Скорее. Игроки ночной совы и не подозревали, что это может быть ложный приказ. Используя магнитную карту, они открыли дверь секретной лаборатории и эвакуировали исследовательский персонал. Через мониторы наблюдения Фан Хэн следил за каждым движением игроков. Глядя на быстро отступающих игроков, Фан Хэн не мог не воскликнуть в благоговении. Хех, они отступили довольно шустро. Когда игроки ночной совы вывели исследовательский персонал, Фан Хэн сразу же ввел строку команд. Тем временем 4 игрокам ночной совы удалось сбежать из 6-го подземного этажа на 5-й вместе с исследовательским персоналом. Прежде чем они успели перевести дыхание, они услышали громкий звук со стороны входа. Обернувшись, они увидели, что железные двери закрылись. Что случилось? Почему двери закрыли? Игроки ночной совы в смятении посмотрели друг на друга, и оставшиеся НПС-исследователи тоже занервничали. Одна из игроков о чем-то задумалась. Она посмотрела на камеру наблюдения, обращенную ко всем, и сказала: «Не нервничайте. Железные двери, вероятно, закрыли, чтобы защитить нас и не дать лизунам проникнуть сюда. Мы просто подождем здесь поддержку. Остальным игрокам показалось, что в этом есть смысл. Однако в следующую секунду они услышали знакомый шаркающий звук. Лизуны. Подумали они единодушно. Звук, похожий на угрожающее жизни проклятие, заставил лица игроков снова измениться. Они схватили оружие и прицелились в направлении звука. Бац, бац, бац. Решетка вентиляционного канала в углу была мгновенно разорвана. Несколько красных фигур выскочили из отверстия воздуховода. Бах, бах, бах. Скорость реакции игроков ночной совы была намного выше, чем у обычных игроков. Почти мгновенно 4 игрока открыли огонь. Пум. Вперед была брошена светошумовая граната. Бах, бах, бах, бах, бах. Четверо игроков продолжали стрелять по лизунам из своих автоматов. Однако лизунов было слишком много. Лизуны продолжали выходить из поворота в коридоре. Игроки ночной совы в состоянии безысходности поняли, что даже если они используют светошумовые гранаты, их урона будет недостаточно, чтобы убить лизунов. Они хотели сбежать, но их единственный путь к отступлению, железные двери, был закрыт. Все было кончено. На мгновение игроки почувствовали, как в их сердцах поднимается отчаяние. Оправившись от вспышек и звука, лизуны снова бросились к игрокам. 3 минуты спустя на 5-м подземном этаже снова воцарилась тишина. «Мистер Фаншо, мы проверили стабилизатор. Проблем нет». Даже не повернув головы, Фан Хэн ответил. «Нет, данные по-прежнему неверны. Проверьте это еще раз. Проверьте внимательно». «Да». Фан Хэн продолжал управлять командой зомби на 5-м подземном этаже, чтобы затащить трупы в вентиляционный канал и очистить место преступления. «Хорошо, кажется, я нашел проблему. Можете возвращаться». Исследователи НПС не знали, что происходит. Они просто послушались команды Фан Хэна и, вернувшись назад, продолжили свою работу. Никто не понял, что произошло за эти короткие 10 минут. Наконец, Фан Хэн взглянул на нескольких игроков ночной совы в главной диспетчерской, а затем тихо покинул ее. Глава 373. Серийная трансформация. Фан Хэн спустился на лифте на 6-й подземный этаж. В конце коридора ему преградили путь металлические двери лаборатории из сплава. Треск, треск. Вентиляционная система на потолке коридора позади него была сломана и сверху один за другим посыпались многочисленные зомби-лозы, державшие в руках железные лопаты и молотки. Они медленно встали и разошлись. Один зомби, пошатываясь, подошел к Фан Хэну и протянул ему окровавленную магнитную идентификационную карту. Идентификационная карта была взята у исследователей на 5-м подземном этаже. Фан Хэн взял карточку и отсканировал ее на считывающем устройстве. Бип-бип-бип. Личность подтверждена. Добро пожаловать, доктор Лю. Перед Фан Хэном открылись двери из сплава. Он вошел в лабораторию. Ха, я пришел за вами, детки. Фан Хэн был в хорошем настроении, когда увидел лабораторию, заполненную капсулами для культивации тиранов. Ранее он заманил игроков и НПС из 6-го подземного этажа на 5-й, чтобы убить их. Хотя он сделал это для предотвращения срабатывания сигнализации 6-го подземного этажа, Фан Хэн больше беспокоился о том, что битва приведет к повреждению или уничтожению культивационных капсул. Поскольку они могли быть использованы для создания тиранов, даже уничтожение одной из них заставило бы сердце Фан Хэна болеть. Фан Хэн прошел вперед и протянул руку, касаясь культивационной капсулы. Предмет. Культивационная капсула тирана Т-103, серийное производство. Подсказка. Эта культивационная капсула находится в рабочем состоянии. Скорость завершения культивации – 90%. Для ускорения культивации можно использовать катализатор. Фан Хэн подошел к панели управления лабораторией сбоку. Он познакомился с культивационной капсулой тирана Т-103, серийного производства, когда был в Пайн-Сити, и даже испытал. Тираны в культивационных капсулах еще не полностью сформировались. Когда капсулы были только разработаны, компания «Метеорит» в целях безопасности предусмотрела в них функцию аварийного отключения. При активации функции впрыскивалась специальная жидкость, и эти полуфабрикаты могли быть легко уничтожены.